Запутаны были денежные расчеты помещика и дворянина Федора Павловича Карамазова со своим старшим сыном Дмитрием, человеком страстным, бесшабашным, кутилой. И вот вызвал Федор Павлович из Петербурга второго сына, ученого-теиста Ивана, и созвал свое семейство в монастырь, где находился послушником третий его сын Алексей. Семейство собралось в келье у всемечтимого святейшего старца Зосимы, чтобы, пользуясь его авторитетом и саном, поприличнее уладить семейные дела. Сцена произошла там пребезобразная. Поясничал и вел себя непристойно глава семейства Федор Павлович. Грубил и угрожал Мите. Результатов эта встреча не дала никаких. Митя Карамазов был в состоянии полного отчаяния. На деньги отца он очень рассчитывал, так как находился в весьма затруднительном положении. Он прокутил деньги, которые ему доверила его бывшая невеста Катерина Ивановна Верховцева, поэтому терзался угрызениями совести. Осложняло положение и то, что Федор Павлович и его сын Дмитрий Федорович пленились одной и той же женщиной, Грушенькой, отличающейся необычайной русской красотой. Грушенька была прежде обманута одним офицером и привезена в город богатым купцом и ее открытым покровителем. Федор Павлович очень ревновал Грушеньку к сыну. Отношения между отцом и сыном накалились до предела. Федор Павлович жил в своем доме вместе со слугами стариком Григорием, на попечение которого он, оставшись вдовцом, бросил своих сыновей, и еще Смердяковым, человеком ничтожнейшим, но с манией величия. Дмитрий Федорович метался по городу в поисках необходимых ему 3000 рублей, но беспрерывная мысль о Грушеньке не покидала его ни на минуту. Увидеть ее было ему необходимо. Он бросился мучимой ревностью в дом отца, думая, что у него застанет Грушеньку. Там произошли трагические непредвиденные события, виновником которых неожиданно для себя стал Митя. Потом, случайно узнав, что Грушенька уехала в Мокрое на свидание со своим прежним офицером, Митя решил ехать туда немедленно. Но вспомнил, что днем еще заложил пистолеты знакомому чиновнику Перхотину. Не переодеваясь в состоянии полного аффекта, Митя бросился к Перхотину. Миша! Миша! Дмитрий Федорович? Что с вами? А вот за пистолеты моим пришел и деньги вам принес с благодарностью. Тороплюсь, Петр Ильич. Пожалуйста, поскорей. Да что с вами? С вами-то что теперь? Как же это вы так раскровенились? Упали, что ли? Вы посмотрите. А черт, этого не доставал. Нет ли у вас какой-то тряпки обтереться бы? Так вы только запачкались. Так лучше вымойтесь. Вот рукомойник, я вам подам. Рукомойник, это хорошо. Нет, видите ли, мы сперва это дело покончим. Пистолет-то вы мне мои отдайте. И вот ваши деньги. И времени, времени ни капли. 100 рублей? Да у меня и сдачи-то не будет. А у вас мельче, нет? Нет, все такие же. Откуда ж вы так разбогатели? Постойте, я мальчик своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно, так вот не разменяют ли? В лавку к Плотниковым. Да. Великолепнейшее дело. Миша, Миша. Миша, видишь, беги к Плотниковым, скажи, что Дмитрий Федорович Карамазов велел кланяться, и что сейчас сам будет. Да слушай, чтоб к его приходу приготовили шампанского, так дюжинки 3, да чтоб уложили, как тогда, когда в Мокрое ездил, они уже знают, не беспокойся. Да слушай. Гостинцев, чтоб не забыли конфет, грушу, всего. Шампанским вместе рублей, чтобы на 300 было. Скачи скорее. Да послушайте вы. Я говорю, пусть он только сбегает разменять. Да прикажет, чтоб не запирали. А вы пойдете и сами закажете. Давайте вашу кредитку. Марш, Миша. Одна нога там, другая тут. Слушаюсь. Ну-с, Теперь пойдемте мыться. Деньги положите на стол. Вот так, так. Ну, снимите сюртук. Смотрите, у вас и сюртук в крови. Нет, это только немного, тут рукава. А это вот только здесь, где платок лежал, из кармана просочился. Угораздило же вас. Подрались, должно быть, с кем. Смотрите, смотрите, не отмыли под ногтями. Ну, а теперь трите лицо. Вот тут, на висках, возле уха. Вы что же, в этой рубашке и поедете? Смотрите, весь обшлаг в крови. Да, в крови. Так перемените белье. Некогда. Ну, где же это вас так угораздило, а? Подрались, что ли, с кем? Кого прибили? Али убили, пожалуй, кого? Это я сейчас старушонку одну на площади раздавил. Раздавили старушонку? Старика! Черт возьми, старушонку, старика! Убили кого, пожалуй? К черту! Слышите, Петр Ильич, к черту! Не надо! Давайте пистолет, ей-богу, нет времени. А деньги? Деньги, куда ж я их дел? Да на стол положили, сами. Вон они и лежат. Забыли, забыли. Подлинно, деньги у вас точно сор, а ли вода? Вот ваши пистолеты. Странно. Давичи в 6 часу заложил их за 10 рублей, а теперь эвана у вас 1000-то. 2? Али 3, небось? 3, небось. А куда же вы теперь? В мокрое. В мокрое? Да ведь ночь. Послушайте, послушайте, что вы пистолет заряжаете? Чего вы на пулю смотрите? А вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет? А зачем на нее смотреть? В мой мозг войдет. Так любопытно взглянуть на нее, какова она есть. Дмитрий Федорович! Вздор, Петр Ильич, милый, все вздор. Если бы ты знал, до какой степени вздор. Дай-ка мне теперь бумажки кусочек, гладкой, чистой, на которой пишут. На столе.